68. Виттелию таким образом удалось без шума разъединить и изолировать силы побежденной партии, но как раз в это время начался мятеж в стане победителей. Повод для его возникновения был незначителен, но количество жертв, которые он за собой повлек, еще увеличило ненависть к новому принципсу. Однажды Виттелий обедал в Тицине. Среди приглашенных был Вергиний. Примечание 149. Луций Вергиний Руф, смотри о нем примечание 54 книги 1. Конец примечания. В лагере Виттелия легаты и трибуны подражали императору, то старались перещеголять друг друга суровостью нравов, то начинали пировать среди бела дня. Солдаты вели себя точно так же, то удивляли всех послушанием, то буйствовали. Вообще в лагерях виттелианской армии не прекращались беспорядки и пьянство. Все здесь походило больше на ночную пирушку или вакханалию, чем на воинский лагерь. Два солдата, один из 5-го легиона, другой из гальских вспомогательных войск, затеяли борьбу. Сначала в шутку, потом разозлившись всерьез. Легионер упал, Гал стал всячески поносить его. Зрители разделились, сбежавшиеся легионеры набросились на солдат вспомогательных войск и перебили 2 когорты. Страница 80. Побоище прекратилось только, когда поднялся новый переполох. Кто-то, завидев вдали клубы пыли и блеск оружия, крикнул, что это возвращается на помощь своим 14-й легион. На самом деле, то было тыловое охранение уходившего легиона, и едва это стало ясно, как волнение улеглось. Тем временем солдаты случайно повстречали на улице принадлежавшего Вергинию раба, стали обвинять его в убийстве Виттелия и бросились в дом, где шел пир, требуя смерти Вергиния. Виттелий, обычно трепетавший от всякого рода подозрений, на этот раз не сомневался, что обвинение ложно. Ему, однако, стоило большого труда усмирить солдат с криками, требовавших смерти консулярия, еще недавно бывшего их полководцем. Вообще трудно найти человека, которому бы столько раз грозили смертью мятежные войска. Солдатам казалось, будто Вергиний их презирает, смотри примечание 150-е, и они не могли простить ему этого, хотя преклонялись перед его доблестью и славой. Примечание 150-е. На том основании, что Вергиний отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты. Вергиний действительно гордился этим отказом и упомянул о нем в эпитафии, которую сам сочинил для своей могилы. «Здесь покоится Руф, когда прогнали Виндика, власть он не взял себе, родине отдал ее». Плиний, письма. Перевод М.Е. Сергиенко. Конец примечания.